Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня у нас отдание праздника Крещения Господня и память святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Она воспитывалась от юности во святой земле у гроба Господня и молилась о просвещении своего народа, который пребывал во тьме язычества. Божия Матерь явилась ей и вручила крест, сплетенный из виноградной лозы, и благословила ее на подвиг просвещения своей земли. Это было в IV веке просвещения Грузии, когда святая равноапостольная Нина с крестом Божией Матери, который она переплела своими волосами, шла и проповедовала о Христе, распятом и воскресшем, и привела к вере царицу Грузии Нану, а за ней весь народ был обращен в христианство. Таинство крещения завершается тем, что священник часть волос, которые, как говорит церковная молитва, являются защитою от Бога данной, чтобы не вредили всякие прилаждения воздушные главе человека, как цвету тела человеческого, как тому, что украшает все его естество, часть волос соединяет с воском той свечи, которую, как исповедание веры, держит в руке своей крещаемой и опускает в крещенскую воду. В знамение соединения нашего естества всего и души, и тела, до корней волос, с тайной веры, с крестом Христовым. И то, что крест из лозы виноградной, данной Божией Матерью, святой равноапостольной Нине, был повит ее волосами, как раз выражает тайну того, как она всю свою жизнь, всю себя отдавала для проповеди той веры, которая однажды благодатно открылась ей во святом крещении. И мы сегодня, каждый из нас, в праздник отдания святого крещения будем помнить слова, которые говорит апостол Павел, что крещение есть обещание Богу доброй совести, и оно спасает нас воскресением Христовым. Слава нашего крещения в воскресении Христовом. Елице во Христа крестистися, во Христа облекостися. Мы облечены уже, мы уже облеклись в славу Христова воскресения, нашим крещением. Все, что Христово, нам принадлежит уже. Только нам нужно пройти весь путь вместе с Господом нашим. Мы услышим сейчас на утренней Евангелии, где Господь говорит своим ученикам о том, что дана Ему всякая власть на небе и на земле. Как Бог, Он равночестен Отцу, и всякая власть, существенная и привечна, Ему принадлежит. Но как Искупителю нашему и Бога человеку, вся власть дана Ему Богом Отцом. Ему дана всякая власть Отцом над всякой плотью, да всему, что Отец Небесный дал Ему, даст Он жизнь вечную. Это власть, которую Он всегда имел, с очевидностью раскрывается в Его воскресении для всех, кто не одними устами за каждой воскресной и всеночной исповедует вместе со всею Церковью воскресение Христово видевший, Его власть на небе и на земле. Он Господь всяческих, все духи и души, всякое колено, небесных и земных и преисподних, должно поклониться Ему и всяк язык исповедать, что Он Господь наш Иисус Христос. Смысл крещения заключается, говорит нам сегодняшний праздник, в том, чтобы мы приняли крест Христов, как святая равноапостольная Нина, как все, кто следовал достойно за Господом. кто не стыдится в роде сем, прелюбодейном и грешном Христа распятого, тот имеет часть уже теперь со Христом прославленным. Господь посылает в мир апостолов, строителей Церкви Христовой, которые должны положить ее основание сразу же после своего воскресения, после Пятидесятницы. Он обращает свои слова также ко всем их последователям, ко всем, кого он сделал пастырями и учителями, с тем, чтобы из века в век несли они проповедь истины всем людям. Он говорит: «Идите и научите все народы, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Спасение предлагается всем народам. Все народы земли призываются стать христианскими народами. Все народы земли должны стать учениками Христовыми, воинством Христовым вместе с воинством небесным, воюющим со всяким злом под знаменем Христовым. Церковь благоговейно хранит имена святых апостолов и святых равноапостольных просветителей народов Константина и Елены, Владимира и Ольги, и вот сегодня святой просветительницы Иверии Нины мы совершаем память. Даром Христа им было дано крестить целые народы. Победы самых великих покорителей народов – ничто перед их трудами. Те побеждали народы для себя и делали их несчастными. А они побеждали народы для Христа и делали их навеки счастливыми, если они соблюдали обеты крещения. Подвигом личной святости, благодатной проповедью о Христе распятом и воскресшем, чудесами, столь ярко проявлявшимися через них, они убеждали людей оставить пути нечестия, покаяться и прийти всем вместе со своими детьми к водам крещения, стать Церковью Христовой. Это крещение совершается властью, данной им от Бога, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В этом крещении открывается крещаемым и крещающим, как предтеча на Иордане, Бог Троица, Отец и Сын и Дух Святой. И мы, сподобившиеся их трудами быть крещенными людьми в праздник Богоявления, прощаясь с этим праздником, обновляем свои обеты крещенские, в которых мы отрицались мира, плоти и дьявола, воюющих против Бога за обладание нашими сердцами. Мы снова, как в день крещения, сочетаемся Господу Иисусу Христу, предаем себя Ему, свое тело и душу и дух, чтобы нашей была Его воля, чтобы мы были Его людьми, Божиими, Христовыми. Мы крещены во имя Отца, веруя в Него, как в Отца Господа нашего Иисуса Христа и нашего Отца, Творца, Промыслителя и Благодетеля, ведущего нас к высшей цели нашего существования. Аминь. И в Сына Господа Иисуса Христа, Сына Божия, исповедуем в нашем крещении вместе с апостолом Петром: «Ты Христос, Сын Бога Живаго», и вместе с апостолом Фомою: «Господь мой и Бог мой, Христос, наш Пророк, Первосвященник и Царь, Учитель и Спаситель, Бог наш, аминь. И Духа Святаго, Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, Духа Истины, освящающего, просвещающего, направляющего и утешающего нас утешителя. Аминь. Так совершается крещение. Во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь. И как в день нашего крещения, сегодня мы снова обещаем Господу соблюдать все, что Он повелел нам, все заповеди, все тайны веры, все таинства Церкви, все послушание в истине, установленной Богом иерархии, ничего не исключая, ничего не убавляя и ничего не прибавляя к тому, что говорит Христос. Он говорит: «И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Он не говорит: «Я буду с вами», но Он говорит: «Я с вами здесь и сейчас и всегда». Духом Святым, Утешителем, Он пребывает с нами, не удаляясь от нас во всем нашем служении, во всех наших скорбях, и ведет нас дорогою, которую Он уже прошел. Он с нами во все дни, каждый день, не только в воскресные и в праздничные дни, во все дни, в прекрасные дни и в ненастные дни. Он никогда не отступает от нас. Мы можем порою не видеть Его, но Он всегда рядом с нами. И Его присутствие среди нас будет до скончания века, до второго и славного Его пришествия, когда мы увидим Его лицом к лицу. «Я с вами, — говорит Господь, — и мы снова слышим Его крещенское «Аминь». В нем все обетования «да» и «аминь». И это наше «аминь» Христовым обетованием, печать нашего единства с Ним, в которой мы запечатлены в день крещения нашего. Аминь.